Современный мир — мир специализации. Нельзя заниматься всем и интеллектуальным производством, и материальным. Ты хорошо думаешь? Пиши сценарии или придумывай мифы для плебеев. Они нуждаются в них. Удовлетвори людские нужды. А ты плохо работаешь головой? Тогда работай руками и потребляй чужие мифы. Жила-была компания Сара Ли Корп, название которой вряд ли что скажет нашему слушателю. Но эта компания — хозяин нескольких брендов. Когда-то она сама занималась производством и лепила свои бренды на собственную продукцию. Бренды Ханис и Вондербра на нижнее белье, бренд Киви на крем для обуви, бренд Чемпион на спортивную одежду. Ребята владели даже сосисочным брендом Ballpack. Дела у фирмы шли хорошо, прибыль росла примерно на 10% в год, но вот рынок акций был не слишком доволен успехами Сара Ли Корп. В результате чего, где-то в середине 1990-х годов акции компании упали. Так рынок акций оценил экономическую политику компании в сравнении с другими. Поэтому в 1997 году топ-менеджмент компании сделал решительные шаги. Компания полностью избавилась от своей материальной базы. 13 ее фабрик были проданы, а вырученные деньги вложены в рекламу. Как сказал один из топ-менеджеров, мы были вертикально интегрированной компанией, но теперь это осталось в прошлом, поскольку материальное производство отягощает и не позволяет работать с большей эффективностью. Рынок немедленно отреагировал на это ростом акций на 15%. В то же самое время аналогичные действия были предприняты и компанией Леви Страус. За 2 года ребята успешно закрыли 22 фабрики в Америке и Европе и избавились от социального балласта, уволив 16 тысяч человек. Президент компании заявил, что они, подобно прочим гигантам Америки, целиком сосредоточатся на менеджменте, дизайне и раскрутке бренда, то есть будут производить только и исключительно интеллектуальный продукт. Теперь их главная задача — сделать бренд более ярким и своеобразным. А пошивом штанов пусть занимаются другие, это слишком примитивные занятия. И теперь портки Леви Страус для американцев шьют китайские рабочие, которые не работают в компании Леви Страус. Соответственно, компания не несет никакой формальной ответственности за то, каким образом эксплуатируют несчастных азиатов их наниматели-соплеменники. Американские и европейские социалисты этим обстоятельством крайне недовольны и проявляют потому бешеную активность. Вообще, господа, меня крайне тревожат отдельные поползновения западных элит в сторону социализма. Многочисленные розовые либералы с университетских кампусов пишут книги, шумят и всячески подбивают умственно несостоявшиеся народы к шариковщине. После того, как слово «социализм» было полностью дискредитировано, американские леваки перестали называть себя так. Европейские, правда, до сих пор в этом смысле без комплексов, и перекрестились в либералов, нагло отняв это слово у прежних жестко капиталистических либералов. Потом лет за 15 они умудрились вдрызг загадить и слово «либерал». И теперь все чаще называют себя прогрессивно мыслящими людьми, при этом оставшись по сути теми же социалистами, болеющими за мировую голытьбу вообще и палестинских террористов в частности. Что заставило английского журналиста Уилла Хаттона написать книгу «Мир, в котором мы живем», где на протяжении полукилограмма страниц он ругмя ругает противный американский индивидуализм и противопоставляет ему эгалитарные европейские ценности. В Европе действительно социализма на порядок больше, чем в США. Что заставило канадскую журналистку Наоми Кляйн написать книгу «Нет логотипу, прицеливаясь в бренды»? Вирус социализма, бродящий в крови, вот что. Очень опасный вирус. Впрочем, не то опасно, что пишут, а то дурно, что с восторгом читают. Дураков так легко совратить, что брендом, что социализмом. Книга Наоми стала на Западе бестселлером, она переведена на 25 языков мира. Газета The New York Times назвала эту книгу «Библией антикорпоративного движения», Редакция The Guardian номинировала книгу Клейн на звание лучшей книги 2000 года, а в 2001 году книга получила престижную награду National Business Book Award и была признана лучшей деловой книгой года. Народ читал и восторженно ужасался. Вон как дурят нашего брата, проклятые капиталисты. Заботятся о собственной прибыли вместо того, чтобы заботиться о людях. Наоми в своем популярном у интеллигентных плебеев покетбуке действительно рвет и мечет, бичует и хреначит. Но вдумчивому человеку для того, чтобы не принимать всерьез идеологические бредни Наоми, достаточно ознакомиться с биографией этой, с позволения сказать, писательницы. Нашему слушателю тоже не мешает с ней ознакомиться, потому что книга Наоми переведена на русский язык, пользуется популярностью в кругах гнилой интеллигенции, и на нее вовсю ссылаются патриоты, антиглобалисты и шестидесятники с неудавшейся финансовой судьбой. Наоми Клейн, ровесница моей жены. Она родилась в Канаде в 1970 году в семье беглых хиппи. Папа с мамой дернули в Монреаль из США вместе с волной хиппи, уклонявшихся от призыва на Вьетнамскую войну. Папа Наоми — убежденный пацифист. Мама — заядлая феминистка, активная участница движения в защиту прав женщин и животных. Она даже сняла документальный фильм «Нелюбовная история». Основной пафос Коева состоял в том, что порнография — это ужасно и унижает всех женщин скопом. Будучи законченными марксистами и революционерами, папа с мамой с измальства воспитывали дочь в полном соответствии с социалистическо-феминистическими идеями, полного и бесповоротного эгалитаризма, беспредельного гуманизма и уважения ко всяким угнетенным меньшинствам. Своей дочке Наоми они не покупали гендерно некорректные игрушки, то есть те, которые в соответствии с главной мифологемой социал-феминизма воспитывают из девочек девочек, а из мальчиков мальчиков. Наоми воспитывали не как девочку, а как бесполого общечеловека. Кукла Барби и игрушечное оружие были в их семье под запретом, поскольку Барби — проклятый символ патриархального капитализма, а оружие... Папа с мамой были против оружия. Они были за мир и полное счастье на земле. В общем, полный набор. Естественно, после такой обработки яблочко не укатилось далеко от революции. Со студенческой скамьи Наоми резко занялась политикой. Она участвовала в борьбе за права женщин, кропала в университетскую газету антиизраильские статьи в поддержку палестинской интифады. Учеба быстро наскучила паразитке, она забросила университет и стала журналисткой, принялась писать для леворадикальных газеток. По ходу борьбы девушка путешествовала по миру, наблюдая жизнь угнетенных и сводя знакомства с борцами антикорпоративного движения. Результатом ее жизни и стала та самая книга о брендах. В мировой паутине даже появился сайт, посвященный книге и ее автору. Туда ходят отморозки со всего мира, планируют антикапиталистические акции и ратуют за справедливое переустройство мира. В общем, зараза расползается. Написав книгу против мировых брендов, Клейн сама стала брендом. Брендом неосоциализма. Как же работает этот бренд? Что не нравится красной феминомарксистке в современном устройстве общества? Чего она хочет? И кто ее идеал? Наоми Клейн выступает за максимальное расширение государственного сектора в экономике, за широкую социальную помощь неимущим, требует задавить бизнес в пользу людей. Ей очень нравится, что в Италии безработные оккупируют заброшенные здания и превращают их в доступное жилье и культурные центры. Она выступает против приватизации в Южной Африке и радуется, когда тамошние негры воруют воду и электричество. Ее идеал — мексиканский террорист и сепаратист марксистского толка субкоманданте Маркос, от которого балдеют все анархисты мира. Его банда орудует в мексиканском штате Чьяпас уже больше 20 лет. Стараясь построить в отдельно взятом куске джунглей самое справедливое общество с применением коллективного земледелия, как пишет восхищенная Наоми. Я думаю, это вполне исчерпывающая характеристика канадской дурочки. Но ошибкой было бы недооценивать ее. Точнее, не ее, а те похвальные премии, которые носовала ей в трусы восторженная западная интеллигенция. Слишком многие западные обыватели сегодня поражены заразой социализма, который где-то проявляет себя прекрасно душным эгалитаризмом, где-то оборачивается радикальным экологизмом, а где-то агрессивным стиранием граней между полами. Но часто он принимает общегуманитарную форму третирования крупных корпораций, слишком богатые, суки, под флагом борьбы за права угнетенных в третьем мире. Это явление на Западе получило название борьбы против патагонной системы.